Кирилл, голос Высокого напряжен. Я начинаю терять стабильность. Мысли наслаиваются. Все быстрее и быстрее. Плохо. Демон нас выбросил из себя, похоже. Он внутри более упорядочен. А тут уже хаос, и нас размывает. Я не знаю, что с этим делать. Я помогу. Из-за угла воздуха внезапно выходит большой медведь. Пространство резко обретает предсказуемость. И меня отпускает. Вот теперь точно выберемся. Это еще кто? Высоков с недоумением смотрит на шамана. А тебе без разницы должно быть, имперец. Я тот, кто тебя отсюда вытащит. Обращается ко мне. Как погулял. Смотрю, сам почти выбрался. С прибытком, хмыкаю. Демон довольно туповат. А еще переговорщик. Меня бы на неделю максимум хватило бы, а потом бы он нас съел. Но не свезло ему. А вот мне, тогда. Шаман хмыкает. Ты вообще везуч, я говорил. Отец приходит в себя. Кириллу, в каком смысле он бы нас съел? Глава 40. Я блефовал. Немного смущенно отвечаю. Пока что, долго в этом месте я бы не продержался. Думаю, неделю не больше. За это время в нашем мире полдня прошло бы. И все. Я не рассчитывал на такое. Накопителей всего два. Это раз. И одновременная поддержка двух-трех непрерывных техник. Это два. Мне пока не по силам. Может, и справился бы. Но не факт, да. Правда, нам повезло. И мы встретились. Обращаюсь к шаману. Могу же рассчитывать на помощь? Конечно. Пожимает плечами шаман. Только никакого везения. Я по твоему образу шел. Просто из-за разницы времени у меня поиск был чуть дольше. Но ты справился. Когда этот демон тебя поймал, я не сразу среагировал. Заметить-то заметил, но он тебя сразу на высоту утащил. А я даже не готов был к такой наглости. Чтобы у меня, из моего пространства что-то, или кого-то украсть, нужно очень смелым быть, или тупым. Сейчас тебя провожу, и, пожалуй, наведаюсь обратно. Он постарается спрятаться. Я его напугал, кажется. Это вот тоже невероятно странно. Ты даже не представляешь себе, насколько. Охотники обычно не боятся, а это точно кто-то из них. Прячется действительно неплохо. Специфическое ощущение охотника. Давно я такого азарта не испытывал. Он огромен, судя по тому, что я успел увидеть. Как большая гора, наверное, или еще больше. И их много. Он представился как легион. Думаю, какая-то форма коллективного разума. Посылаю мысли формой все, что увидел и услышал. Как раз успеваю сформировать. Да, и вот его ты напугал? Невероятно. Тогда буду собирать желающих. Слишком он близко к нашему миру подошел. Может, это его эмиссаров мы встречали? Как думаешь? Ну, как минимум, один точно его. Он сейчас в заморозке в поместье отца. Но если поводить параллели, то в империи сейчас распространяют камни вызова. И они друг на друга очень похожи. Я уже два видел. Распространяют через союз нескольких родов. Там все зыбко и без доказательств. Но если демон один, с множеством разумов, то это многое объясняет. И почему камни похожи, и почему распространяют одни и те же люди. Это займет время. Тебя звать? Да, да, да. Мы будем готовы. Хочу, хочу. Спутник просто подпрыгивает от нетерпения. Я, как наяву, вижу лиса, который вертится на месте и попискивает. А как же? Отвечаю и напарнику, и шаману. Я обещал ему вернуться, а такие обещания нужно держать, а убежать от нас он скорее всего не сможет. Больно вкусная морковка из целого мира. Главное, не опоздать. Не опоздаем. Больших прорывов не было, иначе я бы почувствовал. Кири, а что со мной будет? Я вернусь как человек. Мама прислушивается к разговору, так же как и отец, но в отличие от него, сразу находит применение узнанному. Спроси у твоего знакомого, пожалуйста. Мама спрашивает, сможет ли она вернуться как человек? Скорее всего да, но точно не быстро. Я такие случаи встречал. Правда, это первый случай на моей памяти, чтобы дух, с которым ты срослась, память не потерял. Ты же не под контролем так изменилась, правильно? Мы примерно то же с новообращенными шаманами делаем, призываем духов, даже невеликих, так как мало шансов подчинить такого. Так что тебе повезло, девочка. Даже не знаю, как это у тебя получилось, стать великим духом и не потерять человечности. Тем более с таким редким направлением. А какое у нее направление? Большой медведь. Так жизни же. Даже просто дух жизни редкость, а тут великий, который в теле уже надобности не испытывает. Качает головой шаман. Не расскажешь, как это у тебя получилось, а? Это и не я. У меня подружка была с детства, Леля. Я и не знала, что она дух. Я с ней говорила, она часто приходила весной, пока я ребенком была, на все лето оставалась рядом. А потом я повзрослела, и Леля перестала приходить. Я думала, она уехала куда. А потом, я в том же году резко пробудилась, как целительница. А тут в поместье бой, меня ранили, я точно это помню. Потом закрутила, и я потерялась. Темнота, меня куда-то несет, и тут она опять пришла, и сказала, что спасет. Вот как-то так и произошло. Я забыла, как я выгляжу, но помнила Олега, Кирилла, Настю. Все время, пока горела, помнила. Но может, поэтому и смогла дождаться. Мама немного странную историю рассказала. Не надо, я слышал. Как интересно. Ну разве что, старые боги. Но полно. Ты девочка человеком станешь, это точно. А вот ходить, говорить, чувствовать тебе придется учиться заново. Мы обычно приглядываем за новыми говорящими с духами. Так что опыт в этом есть. Как только не обнаружили ее, демон в свое время очень радовался духу жизни на закуску. Я очень хотела спрятаться. Там было страшно. Я же всех, кто к Олегу приходил, в настоящем виде наблюдала. И только когда ты пришел, я тебя почувствовала, только тогда меня стало видно. Не знаю, как это получилось, но тебя я ощутила сразу. Кирилл, какие демоны? Когда ты еще мог успеть их встретить? Ох, отец, что-то мне они встречаются удивительно часто. Впервые, чуть меньше года назад, я тебе хотел позже рассказать. Все-таки пока не время, но раз тут 1:12 оно идет, можно чуть и задержаться. Я же из поместья был эвакуирован с ошибкой. Как это? А Настя? Настю я отправил первой, и она благополучно добралась до Штольцев. А вот на меня запасенной силы не хватило. Поэтому дух из поместья, это твой дед, точнее его слепок. Продолжай. Ну хорошо, пожимаю плечами. Дед отправил меня в слепой прыжок. В нем на 2 года и завис. Вывалился под Тобольском, там и демона повстречал в первый раз. А потом уже пошло друг за другом. Так что эти, уже даже не 10-е. Хотя, конечно, таких сильных до сегодня я и не видел. Потом я хочу подробный отчет. Раз ты теперь взрослый, изволь соответствовать. Значит, все-таки сын, твоя мама не ошибается. А сейчас у меня было время подумать. Детство твоего жалко, конечно, но результат неплох. Но ты же маму не слышишь, зато чувствую. Как в свою сферу забрал, так сразу. Все, хватит, надо выбираться. Оборачивается к шаману. Тот с интересом прислушивается к нашему диалогу. Вы выведите нас отсюда. Я в долгу не останусь. Высокого ничего не забывают. Моя рука невольно потянулась к лицу. Ну как так-то? Правда, медведь не обижается. Конечно, выведу им перец, смеется яркой радугой шаман. Обязательно. Хитро смотрит на меня и качает головой. Мол, не мешай развлекаться. Ты ж граф, так? Да, и друг самодержца. Если есть в чем нужда, я смогу решить. Ха, хмыкает шаман. Ты не забудь в миру своего обещания. А за платой я как-нибудь зайду. Вот ведь, отец про этот план ничего не знает. И про договора здесь. Не боись, медвежонок. Я его не больно поучу, он молодой еще, хоть и в возрасте, ничего не видел, но на пользу пойдет, да. Шаман выбивает трубку, закуривает новую, поднимается, только здесь могу не вредить себе трубкой, там так часто нельзя, мозги сохнут, веселиться, ну пойдем, потеряшки. Правила помните, мы киваем, тогда 11. Окружающий хаос внезапно смазывается, и на пару секунд возникает чувство падения, и резко возвращаются ощущения. Так, никого не потеряли? Чую я, что медведь специально нас уронил. 10. Я начинаю находить в окружающем хаосе какую-то притягательность, и даже появляется желание вернуться сюда снова. 9. Ты почувствовал? Удовлетворенно кивает медведь. Да, вот из-за этого мы сюда и ходим. Над нами проплывает какое-то огромное, но, очевидно, не опасное нечто. Сполохи вокруг этого левиафана закручиваются каким-то северным сиянием в полнеба. Хаос отвечает другими цветами и на десяток секунд в том, что заменяет здесь небо, возникают разноцветные протуберанцы, как с полотен Ван Гога. Да, и за этим, шаман немного задумчив. Они точно разумны, но в отличие от жутиков, эти иногда помогают. Но поговорить с ними пока тоже ни у кого не получилось. Считается, что это настоящие жители тут, а не посетители, как мы. Мало их, но прекрасны, правда? Да, я завороженно смотрю вслед. Собрались. 8, 2. И вот мы почти приходим к норме. Кирилл, ты помнишь, что я тебе говорил про самостоятельную дорогу? Да, не выше 5-й ступени. Забудь. Думаю, тебе и 10-я уже не повредит, но остановись на 8-й. На всякий случай. 1. Мы делаем шаг на основной уровень плана. Жутиков мы пробегаем очень быстро. И хотя чувство ужаса избежать никак не удается, готовность к нему остроту чуть притупляет. Даже зеркальный щит совершенно не спасает. Видимо, какой-то другой механизм. Отец, стой. Высоков, очевидно, начинает формировать что-то убойное. И я едва успеваю встать у него на пути. Вот ведь, совсем забыл про нашу особенность. На чувство страха отвечать боем. Чего ты? Пусть бы жахнул. Шаман вытаскивает трубку изо рта. Заодно и понял бы, что сила не везде помогает. Что так, а они иммунны. Просто на агрессию собираются со всей округи. Так сказать, посмотреть на чудака. Не все это посмотреть переживают. Но в этом случае мы бы вытащили, конечно, а графу урок бы запомнился. Но чего нет, того нет. Идем дальше. Рядом с мостом, шаман нас останавливает. И помните, все о чем вы думаете сейчас по боку. Сконцентрируйтесь на желании вернуться к себе. А ты, хихикает, на желании вернуться к жене. К жене, Кири, стой, я должна знать. К жене, Виконт, стой, чего еще я не знаю. В один голос, ой, все, просто тролль, а не шаман. Я малодушно сбегаю на мост. Чего не знает, да ничего не знает. За 3 года поменялось примерно все для нашего рода. Но пока я тебе, отец, этого не скажу. С каждым шагом я взбираюсь на гребень, и каждый шаг меня приближает к дому, Канки, и шагов, по ощущениям, делаю меньше, и мост в этот раз короче. За мостом меня уже ждет большой медведь, а рядом горит высокое пламя. Они не поверят, если нужно будет идти в маленький очаг, так что ждем. Ты не удивляйся, если они долго не придут в себя. Это нормально, думаю. Как твой отец придет, я не знаю, таких случаев я не видел. Но твоей маме будет сложно. Она может после возвращения лепетать, падать, плохо двигаться. Отнесись с пониманием и предупреди порубежницу. А вот как будет в себя приходить человек с похищенной и возвращенной душой, я не знаю. Но придет. Связь с телом есть. Целелюбящая женщина тоже, так что точно вернется. Кирилл, сынок, обе души в одном коконе сходят с моста одновременно. Подождите. Семейные дела по возвращению. Сейчас слушайте внимательно. Когда вы попадете в себя, сначала вы попадете в свой внутренний мир. Для тебя, девочка, это точный рецепт, а вот для имперца, примерный. Таких случаев, как твой, я не знаю, но это должно помочь и тебе. Шаман серьезно оглядывает обоих. Когда окажетесь внутри, ищите огромное пламя. Это пламя вашей души, после чего нужно войти в него. Это важно. Там ваша я-личность, ваша память, привычки, то, что вы о себе думаете. Основа здесь, но там то, чем вы жили. Соединитесь и станете цельными. Там у вас будет все время, сколько вам надо. Это то место, куда без вашего разрешения никто проникнуть не может. Это самое для вас безопасное. Вот так и думайте, когда будете шагать вот в это пламя. Это просто дверь к вам, не более того. Кирилл, покажи пример. До встречи, отец, мама. Улыбаюсь. Я в вас верю. Увидимся. Шагаю в огонь. И через несколько мгновений открываю глаза в роще. «Здравствуй, милый, ты вернулся», — улыбается Анки. «Да, глава 41. Привет, я вернулся. Понемногу выбираюсь с ложа. Было интересно». «Ага, я заметила», — Анки хмыкает. «Но ты молодец, что не очнулся через неделю. Всего-то вечер. Мы присмотрели за твоими родителями. Совсем недавно тело твоего отца перестало распадаться. Я понимаю, что все хорошо прошло. Ну, условно, да». Пока непонятен результат, и он не скоро будет очевиден. Но ты понаблюдай за моей мамой. Брат, ты что-то знаешь? Правильно, Настя подходит ближе. Да, медведь сказал, что с ней примерно то же, что происходит при инициации новых шаманов. Так что, когда она начнет приходить в себя, не пугайся. Анки тебе расскажет, чего ожидать. Ты ведь останешься сегодня? Милая с сочувствием меня оглядывает. Конечно, сегодня я больше ничего не потяну. С трудом встаю. Брат, подожди, а когда мама и папа придут в себя? Не знаю, это непонятно. Если состояние мамы еще хоть как-то узнаваемо, и есть описание, что с этим делать, то состояние отца никто раньше не наблюдал. Я его очень издалека привел, и как он будет приходить в себя, я не знаю. Насть, ну нет похожих случаев. Вот совсем нет. Понемногу подхожу к ясеню, сажусь рядом и опираюсь затылком на дерево. Древо успокаивает. А после сегодняшней гонки очень хочу прийти в себя. Анки садится рядом. Думаю, нам стоит выспаться. Чувствую я себя совсем выжатым. Родителям присмотр нужен? Нет, милый, уже все, теперь только ждать. Настя говорит, что тела полностью здоровы. А сама что думаешь, у нас шаманы иногда долго не встают. Пожимает плечами. Так что, сколько бы ни было, ничем это не ускорить. Ладно, печалиться не стоит. Спать, Анки кивает и радуется. Давно меня не было. Утро пробивается в мозг чужой мыслью. Кир, я хочу похвастаться. Даже сквозь сон радость лиса слышно хорошо. Я аккуратно освобождаю руку из-под головы Анки и выхожу из беседки. Лис, ну вот честно, может позже? Можно позже, но так неинтересно. Ты уже проснулся, я чувствую. И так ждал полночи. Ладно, ты прав. Давай, хвастайся. Лис появляется передо мной. Вот гляди, проявляет поочередно второй, третий и четвертый хвост. Секунду задерживается и появляется пятый. Немного странно. Рисковал ты, пусть и нами обоими, а прибыль получил я. Теперь смотри. И через пару секунд, лис резко перетекает в светловолосого очень знакомого парня. Пытаюсь вспомнить, где я его видел. Кир, ты в зеркало давно смотрел? Точно. Светловолосый парень очень похож на меня. Только еще более светлые волосы. Даже, скорее, белые. Более тонкие черты лица, голубые глаза. Все вместе придает облику некоторую хищность. И вообще, проглядывает что-то лисе. Обхожу спутника. И как тебе? Ну, значительно лучше, чем быть големом. Секунд через 20 образ рассыпается. В новом виде я все чувствую. Это действительно оборот, Кир. Я практически новое тело получаю. Правда, ненадолго пока. Все так ново. В големе я отдаленно все чувствую. Хоть и держать его могу довольно долго. Когда же я в себе? Много запахов душ. И все совсем по-другому, ну ты помнишь. А вот если оборачиваюсь, то, думаю, очень близок к реальному человеку. По крайней мере, ощущения похожи на те, что я через тебя получаю. Даже плотность тела появляется. Поменьше, чем у голема, но все же. Только, я смотрю, ненадолго, ага, полминуты от силы. Лиса не думает огорчаться. Но я чувствую, что со временем, я смогу жить в любом из двух обликов. Не прикладывая усилий, лисом или человеком. Ну, я даже тебе завидую немного, улыбаюсь. Осталось тренировать это вот все, правильно? Ага, только в образе человека я не могу менять внешний вид пока. Я помню твой интерес, но пока только тот, который есть. Ну и ладно, для моих целей и голема хватит. Тем более, что он неубиваемый. Ты, кстати, в нем освоился? Ну так, немного. Когда бы, мы все время куда-то бежим. Ну хоть за человека сойдешь, лис выстраивает голема, и проходит им в разные стороны. Говорить можешь, пока очень плохо. Похоже вообще-то, даже сильно. Теперь можно встречаться с Никитиным. Будем на тебя ловить злодеев. Смотрю на голема другим зрением. На человека внутри не похоже, конечно, но это если смотреть зрением. А так, довольно неплохая имитация. Может даже за несильного мага сойдет. Марат Ольгович, здравствуйте. Обеспечьте, пожалуйста, встречу с Василием Осиповичем в усадьбе. Кирилл, я был уверен, что он тебе понадобится. Со вчерашнего дня тут, я тоже. Ждите, скоро буду. Дела, просыпается Анки и выходит из беседки. Они самые, но скоро будет попроще. Я, кстати, говорил с большим медведем. Он не против, чтобы ты несколько задержалась с посвящением, и сказал, что можешь к нему в стойбище приходить. Говорю, я ненадолго схожу в усадьбу. Со мной хочешь? Нет, я пока здесь нужна твоим родителям. Пусть и не сильно уже. Если твоя мама очнется, Настя может не справиться. Киваю, открываю тропу прямо тут, и уже через десяток минут выхожу около усадьбы. Доброе утро, улыбаюсь. Почему-то, в окружении этих товарищей, пропадают остатки беспокойства. Ну а что, все удается, опасность переживаю. И рядом с ними, смертельное дело превращается просто в рискованное уже не в первый раз. Может, они мои амулеты на удачу? Вот и сейчас понимаю, что первая часть плана заканчивается. То, что не получается переложить большую часть забот на отца, жалко, конечно. Но сильно не рассчитывал раньше, и не рассчитываю сейчас. Подожду. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Вы хотели меня видеть? Да, Василий Осипович. Есть ли какой-то план с подменой? Да, в Черне разработан. Но вы говорили, что представите мне того самоубийцу. Зря вы так, улыбаюсь. Он знает, что делает. Лис, сможешь выйти из леса? Спрашиваешь, уже к дому подхожу. У вас же есть описание, по которому меня ищут. Да, достает папку. Мы уточнили. В гостиную заходит голем леса, чуть более приближенный к молодой версии моего отца. Лис кивает. Вот он будет Кириллом некоторое время. Никитин цепко смотрит на вошедшего, а потом резко выхватывает маленький пистолетик и стреляет в парня. Охрана мгновенно врывается в гостиную. Марат подскакивает и зажигает пламя на руке, глядя неверящими глазами на своего протеже. Никитин быстро поднимает руки, пистолетик падает на пол. Ну все, все. Поворачивается вокруг. Я должен был убедиться. Чувствую веселье лиса. На лице голема тоже отражается усмешка, правда, немного злобная. Марат, спокойно. Василий Иосифович нам сейчас все объяснит. Правда ведь? Никитин кивает. Господа, обращаюсь к охране. Все под контролем. Охрани получает кивок от Марата и уходит. Василь, как? Марат непонимающе смотрит. Ну я же говорил, мне надо было проверить. А я проверил одним выстрелом аж три предположения. Никитин садится. Это маленький калибр. В любом случае, я бы не смог его убить. А он ведь даже не живой, правильно? Не совсем. Но да, так какие предположения? Лис с интересом смотрит на маленькую дырочку в теле. Дырочка постепенно зарастает. Что подмена понимает, что это опасно, что она самостоятельная, и третьей, самой невероятной идеей была идея неживого сотрудника. Мне ее подала одна из двух моих магов. Говорила, что она встречалась с живностью, которая не умирала, пока голову не отрубишь или не пробьешь. Такую бы нам в виде человека. Вот я и вижу наглядно, что это возможно. Примирую девчонку. Как вы такого добились, не скажете. Конечно, нет. Улыбаюсь. Это тайна рода. Да и честно говоря, никто повторить не сможет, и больше одной фигуры мы не сделаем. Это принципиальное ограничение. А он разумен? Никитин не на шутку заинтересовывается. Разумен, разумен. Лис позерски вытаскивает изо рта пулю. А вот вы рисковали. Ничуть. Пожимает плечами. Вы должны были быть или самоубийцей, что вряд ли, или сильным магом, например, или постоянно готовым к неприятностям человеком. Но вы не первое, не второе, не третье. Обращается к лису. Я должен был быть уверен в вас, но так даже еще лучше. И вам нужно доработать маскировку. От вас не пахнет, так что любые духи должны подойти. Лучше персидские. Почему? Ну это часть плана. Как раз из-за этого мы здесь. Правильно. Вот смотрите, основная задача у нас выйти на убийц. Чтобы этого точно добиться, вам нужно предоставить доказательства, что вы Высоков. Вот это мы пока продумать не смогли. Но Кирилл Олегович говорил о решении, не проблема. У меня есть детский счет, доступ к Кириллу, киваю на лиса, получит. Но на всякий случай я с ним пойду в имперский банк, лучше тогда в Астрахани. Там проще немного будет. Марат вкидывает идею. У меня там есть контакт, чтобы все прошло легко. Вот это отличная идея. Доступ к счету через книжку уже доказательство. Никитин одобряет. Там же и документы можно сделать. Марат показывает на лиса. Там есть кому. Документы будут подлинными, но немного беспокоящими жандармов при предъявлении. Слишком много не очень учтенных граждан из Астрахани по империи передвигается. Тоже неплохо. Я думаю, что Кирилл прибыл к нам из Персии. Можно из Тегерана, например. Десяток фраз вы же на фарси за пару дней выучите, и даже больше. Лис кивает. Дадите день, буду немного общаться на этом языке. Вот и отлично. С вами поедет мой сотрудник, он и обучит. А больше десятка двух фраз вам и не понадобится. Вряд ли кто будет глубоко копать, если не найдут ранних следов пребывания Кирилла в Тегеране. Я вообще думаю, что наблюдатели будут спешить. Имперские сыщики ведь тоже Кирилла ищут. Правда, сильно отстают. Мы сможем туда перевести юношу? Да, Марат уверен. Через день там будет. Отлично. Никитин потирает руки. Значит, можно начинать. Сначала Астрахань, потом дирижабль в Новгород, там снимаешь дом. И появляешься в разных местах, чтобы тебя точно отследили. Адреса я дам. Мои сотрудники уже в Новгороде. Так что мы уже готовы. Почти уверен, что первое звено наблюдателей и заказчиков мы вычислим всех. А вот дальше рассчитываю на вас, Кирилл Олегович. Да, я помню. Марат Ольгович, через сколько быть готовым? На всякий случай, мне тоже до Астрахани надо лететь, чтобы, если что, переиграть вопросы с банком и документами. К вечеру, Кириллу, Марат что-то подсчитывает. После последней дороги нужно привести его в порядок. Как раз к вечеру закончит. Киваю. До вечера нормально. Еще и к шаману успею. Тогда еще дело. Обращаюсь к Никитину. К сожалению, мы узнали нечто, что не оставляет даже минимального выбора. Абадрины должны быть уничтожены. Мне нужны данные на них. Сколько, кто, где бывают, их связи. На это есть время, но делать это нужно уже срочно. Большая часть данных формировали с прицелом именно на это. Никитин пожимает плечами. Вкратце, род крайне многочисленный, с одной стороны, с другой, что-то там у них произошло внутри в прошлом году, и род выделился в основную ветвь и подчиненную. Они не смешиваются. Из прошлого года абадрины из основной ветви, это всего 5 очень сильных магов. Они как-то внезапно стали заметно сильнее. Не на уровень Гранда, конечно, но близко. Плюс абадрин младший, это который перехватил управление у детей старшего. Вроде там должен быть конфликт, но нет. Дети старшего подчинились, и сейчас абадрины это 6 сильных магов главной ветви, непонятно кто двое детей старшего, и около 1000 рядовых членов рода. Уничтожение верхушки сделает род выморочным. Только вот думаю их уничтожить непросто будет. Но возможно, пожимаю плечами, конечно, не вижу препятствий. Тогда делайте. Мы, оказывается, в состоянии войны. Просто не знали об этом. Глава 42. В каком смысле, Кирилл Олегович? В прямом. Без доказательств, но вы должны знать. В поместье абадрин старший переродился в демона. Да, не удивляйтесь, Василий Осипович, страшные сказки внезапно стали реальностью и довольно опасной. Марат кивает. В Тобольске прорыв был ликвидирован, но не инквизицией. Ликвидатора до сих пор ловит. Кирилл, ты там никак не засветился, а это и не я. Я тогда болел и все пропустил. У меня и справка есть. Инквизиторы проверяли. И даже почти не соврал. Шаманы же, я так, немного задержал. Но зачем кому-то про это знать? Не стоит. Но про плиту вызова знаю. Откуда, не спрашивайте. Кстати, Василий Осипович, если хотите про демонов поподробнее, то расспросите Степана. Он в том деле непосредственно участвовал. Но вернемся к нашим баранам. Марат хмыкает. Как-то ты нелюбезно про ободриных. Хах, не думал. Хмыкаю я. Я про ситуацию, хотя им подходит. Они не знают во что влезли. А ты знаешь, Никитин серьезен. Да, к сожалению. Так же серьезно говорю. Сейчас объясню. Ободрины через свою транспортную сеть распространяют плиты вызова демонов. Я не могу это доказать. Это все на уровне догадок, но это почти точно. Хорошо, что таких плит, или таких демонов, которые могут через них прийти, хоть и много, но недостаточно для вторжения. А пробить прямой проход в наш мир демоны пока не смогли, или не успели. Откуда информация? Никитин довольно настойчив. От шаманов. Они прорыва не чувствовали. Безопасник кивает. Пока, выделяю слово, не чувствовали. Есть большой шанс, что ближайшее время тоже будет спокойным. Информация оттуда же. Опережаю. Это утешает. Судя по сказкам, это не наш уровень. Марат выдыхает. Молча смотрю на силовика. Да ладно, Марат не верит. На это рассчитывать, к сожалению. Я даже больше скажу. Не понимаю, почему наш мир еще не под властью этих тварей. Напомню, абадрин старший переродился в поместье отца, в центре Новгорода, 2 года назад. И я не понимаю, почему вы не встречали таких же до последнего времени. Вторая ситуация в Тобольске была относительно недавно. И инквизиторы, что бы ни говорили, на нее среагировали быстро. То есть разрыв в 2 года. Это долго, как по мне. Поэтому, с одной стороны, шансы на встречу с полноценным демоном у нас небольшие. С другой, я бы эту встречу с весов сбрасывать не стал. Абадрин старший пришел в поместье отца как человек. То есть демоны могут быть среди людей, и мы об этом знать не будем до последнего момента. Так вот, для демонов, любых, мы только еда. И все, вариантов других нет, только строительный материал. Все остальное точно обман. Так что, если, а скорее всего, с того момента, как абадрины заключили договор с демоном в любых, в принципе, целях, они не люди. Просто пока, к выгоде своих хозяев, еще ходит по земле. Резкий взлет силовых возможностей легко. Кстати, объяснить именно договором с демоном. А если у них еще родственники пропадали, то это вообще выстрел в яблочко. Пропадали. Никитин хмурится. Если все так, то нужно сообщать инквизиции. Угу, и что мы ей скажем? Один из важнейших родов страны, плохие люди, и их действия, мда. Марат легко посчитал. Даже дело заводить не будут, а к нам появятся вопросы. Вот и я о том. Но, серьезно говорю, в этой идее есть рациональное зерно. Смотрите, род абадриных многочислен, и по нашим меркам очень силен. 6, а скорее 7 магов уровня почти гранда — это много. В нашем роду один недоучка, 2 средние силы мага, не обижайтесь, Марат, еще есть потенциально гранд, и один отличный целитель. Никого не пропустил, не обижаюсь, так и есть. А Елена Юрьевна, а это пока непонятно. Может быть, в роду будет еще и шаман, но все равно не скоро. Рассчитывать можно на 3, ну с натяжкой 4 магов. Вроде бы, ситуация без выхода, кажется. Почему, кажется, я не очень понимаю, как с этим бороться вообще. Никитин поджимает губы. Вам точно это нужно сейчас, к сожалению. Время поджимает. Но, Василий Осипович, не все так плохо. Мы пока не знаем возможностей остальных родов этого союза, кроме того, что они очень сильны. Но с союзом мы воевать и не будем, пока. А с ободринами есть возможность разобраться чужими руками. У нас куча преимуществ. Роды не знают про нас, это ключевое. Именно поэтому запускаем подмену высокого младшего. С ним и не узнают. У исполнителей, надеюсь, информация не вся. Никитин и Марат качают головами. Вот, это первое. Второе, мы про них знаем, и можем узнать безнаказанно значительно больше. Третье, нам не надо уничтожать весь род, это сделают инквизиторы. Нам надо вскрыть любое доказательство вызова демона. Те есть, нужно найти место, в котором бывают все 7, это 1. Там должна быть великолепная защита, это 2. Скорее всего, оно должно быть рядом с городом, но не близко от церкви всех богов. Инквизиторы демонятину как-то чуют, но только если близко. Это 3. Это на прорыв они прилетели почти сразу, а полгода тут, в Тобольске, в городском поместье, демон жрал людей за милую душу. То есть задача сводится к атаке на одно поместье. Причем лучше, чтобы там, в этот момент, магов было бы поменьше. Это несложно устроить. Одновременная акция в нескольких разных ремонтных мастерских, чтобы парализовать ремонт транспортных дирижаблей, и маги летят разбираться. Вот именно про это я и говорю. При этом, доступ в поместье я, скорее всего, обеспечить тоже смогу. То есть штурм будет не стен, а скорее уже конкретного здания. Но для этого нужно осмотреться. Что искать? Понятно, Василий Осипович, отчего ж непонятно, понятно, но искать не надо. Под такие характеристики подходит только одно поместье под Самарой, оно родовое. У ободриных вообще немного домов в родовом владении, в основном, склады. Так что там особой выбора-то нет. Но не может ли такая плита находиться на складе, а не в поместье? Может, наверное, но тут возникает такой момент. Демон должен всех магов контролировать, как мне кажется. По крайней мере, тут было так, так что склад должен посещаться опять же, всей главной ветвью, тогда есть выбор, такой склад тоже есть, это центральный склад там же, значит, мне нужно посетить Самару, хотя бы проездом, мы можем это сделать аккуратно, смотрю на Марата, можно сделать крюк до Самары, пожимает плечами, только в город нам лучше не ходить на корабле, слишком большое движение, будут вопросы, мы можем сесть недалеко, и, скажем, ночью. Но нужно еще как-то добираться до города. Кириллу, не, мне нужно побывать вместе, чтобы тропу прокладывать. Тогда ночью приходить не стоит, ты просто не доберешься. Но до Самары мы можем на пассажирском дирижабле спокойно дойти, а потом, можно проще, проговариваю пришедшую в голову идею. Мы ведь можем моему двойнику так составить маршрут, чтобы он из Астрахани в Новгород через Самару с остановкой часа в 3 долетел. Можем, конечно. А как это поможет? У него удивительный нюх на демонов. Так что, поможет. Мы точно будем знать, через некоторое время, куда направлять атаку. Это значительно легче. В способность молниеносной реакции, кого бы то ни было, я не очень верю. Марат качает головой. Так что, даже если Кирилла опознают так, как нам надо, искать будут по маршруту дальше. Вот, мы, получается, даже 2 дела одновременно, может быть, сделаем. Говорю. Принято. Как только будем знать куда, начинаем планировать атаку. И еще одно небольшое дело. Василий Осипович, Валентин Павлович в ближайшее время будет иметь некоторую выкладку на 2 небезызвестных торговых дома. Я вас прошу, это пока не срочно, правда, сделать такую вещь. Там будут данные на людей, которые принимают решения в этих домах. Если вдруг среди этих людей будут игроки, или кто из них склонен к рискованным операциям, то мне нужно на таких товарищей получить досье, где бывает, с кем живет, какие потребности. Безусловно, это долгая работа, так что, не тороплю, но кого-нибудь поставьте на это направление сразу, как поступит данные, хорошо, конечно, тогда я вас, наверное, оставлю. Если что, вызывайте. А завтра к вечеру мы будем готовы к путешествию. Мы с Лисом встаем и прощаемся. Напарник, к шаману не сходишь? Мне бы определенности в вопросе атаки на легион. Да, сейчас. Заходим в лес, и спутник рассыпается песком. Через десяток секунд возвращается. Не, Кир, не получится. Он, кажется, еще не вернулся. Я медведя дозваться пока не смог. Жаль. Тогда домой, что ли? Хмыкаю. Роща действительно становится домом. В город мне нельзя, а срочных вопросов нет. Давай, у тебя день есть. Может, тренироваться? Улыбаюсь. Ведь и правда. Целый спокойный день. Ухожу на тропу. В роще появляюсь минут через 10. Иду на полянку подальше от Анки и Насти. Тренировка, все-таки. С чего начнем? Как решили? Нет, Лис, я передумал. Боюсь, ментальные навыки могут быть важнее в ближайшей перспективе. Вторыми возьмем иллюзии и медицину. И уже потом холод. Атака у меня какая-никакая есть. А вот себя защитить от мозгоклюев, получается, без тебя, пока не могу. А это прямо важно становится. Занимаемся несколько часов, но зеркальный щит так и не берется сразу. Ничего, на корабле будет время. Ты же делал уже в воспоминаниях, что не получается. Не понимаю. Такое ощущение, что я не могу его замкнуть, а без этого он работать не хочет. Понятно. Успеешь еще? Ну, в общем-то, да. Видимо, что-то нужно для толчка. Пока не получается. Кир, а ты что пытаешься сделать? Подходит Настя. Она довольно давно наблюдает за моими попытками. Да вот, первую технику от мозголазов. Зеркальный щит, которую... А, у нас такая есть в записях, что ты нам передал. Да, я уже знаю. Лис мне говорил. И что не получается? По какой-то причине, рассыпается конструкт на середине. Ну, брат, не знаю, поможет ли тебе это, но мы с Анки пришли к выводу, что это скорее не конструкт, а ощущение зеркала. А конструкт уже на ощущении строится. У нас, сразу после того, как поняли, получилось. Попробуй, я немного теряюсь. А молодцы ведь девчонки. Ужимаю сферу чувствительности до примерных размеров щита и начинаю прочувствовать границы, одновременно представляя зеркало наружу. Когда свыкаюсь с ощущением, запускаю технику. И, да, она разворачивается как родная. Получилось, говорю, вы просто молодцы. Ой, да ладно, там все так в описаниях. Впрямую, почти все техники мозголазов использовать нельзя, они какие-то неполноценные. По крайней мере, те, что в этой тетрадке. А нам скучно, вот мы с Анки и тренировались друг на друге. Начальные, они простые, да и с шаманскими сильно похожи. Анки говорит, что как будто кто-то недоучился и записал, но неправильно. У них для договоров с духами это все и применяется. Да и тихому разговору она меня учить начала. Но, брат, я к тебе по делу. Да, Анки предложила напоить родителей духовным медом. А то тот, что здесь довольно старый, мы боимся. Может, сходишь в пятно? Ты говорил, что можешь еще принести. Если возможно, конечно, точно, гениально. Родителям точно не помешает. Да и лес проведаю. Тогда и ягодок нам захвати. Ладно, а то мы немного устали. А ты совсем не догадываешься. Киваю. Тропу открываю прямо сразу. Заодно и прогуляюсь. Завтра уезжаю на весь день. Прода только в воскресенье. Глава 43. Привет. Появляюсь я сразу в волшебном лесу, рядом с первой поляной. Ощущаю доброжелательное внимание. Здравствуй, друг. Проявляется рядом золотой фантом. Тебя долго по вашим меркам не было. Есть такое дело. Я с подарком. Тебе силовой конструкт для автономной фигуры нужен? У нас есть два вида, на людей один вариант, и на живность чуть другой, но разные. Под оба нужно много внимания и разума. Человек не потянет, но это если ты хочешь что-нибудь сам чувствовать через них. А вот если просто автономно запускать, то раз сделал, и он сам с похожего животного собирает варианты поведения. Нужен. Это интересно. А кто придумал? Это старшие. Я с ними встречался недавно. Для нас с Лисом они другой вариант сделали. Единственное, я не очень понимаю, ты сам силой пользоваться можешь? Раньше не мог, но после твоей помощи стал искать возможность. Я понял, что мое ощущение леса ограничено, и через тех же пчел стал пробовать. Пчелы же смогли впитывать силу и смогли ее отдавать, вот какие-то штуки и смог сделать. Ты знаешь, друг, это, конечно, очень ограниченная вещь, ваша работа с конструктами. В ней нет глубины, но в то же время, Она упрощает какие-то действия, делает их более точечными. Так что твое предложение мне очень нравится. Что ты хочешь за это? Да, в общем, ничего. Меня сюда сестра прислала большей частью. Ты говорил, что мед можно брать, вот я и пришел срезать более свежий. Ну и ягод набрать, а так мне и не нужно ничего. Пожимаю плечами. Я подумал, что тебе было бы интересно попробовать почувствовать человека изнутри. Лис говорит, что похожие ощущения мне тоже показались близкие, только намного менее подробные, как будто сквозь туман, но похоже. Благодарю тебя. Да пока ни за что, только как передать, так же как говоришь, как местные называют, тихой речью. Внимание, которое чувствую со всех сторон, сходится в золотой фигуре. Лис, сможем? Да без проблем. Только я не понимаю зачем, он нам и так должен, как я не знаю кто еще, пока не знаю, считай интуицией, пусть будет. Лис недоумевает, но передает пакеты из Смоленского пятна этому лесу. Я заберу пчелок, сходи, они бы тебя и так жалить не стали, но я их совсем в другое место направлю. Киваю, и за пару минут оказываюсь на поляне, где стоит то старое дерево. За последнее время, поляна успевает преобразиться, и ничем от остальных лесных не отличается. Только старое дерево стоит все так же в аномалии, и все так же тело без головы замерло во времени. Я аккуратно, чтобы не ухнуть в поле аномалии, забираюсь на скрипящее дерево и срезаю пару висящих на вид свежих блинов. Успеваю перехватить и с трудом ползу вниз. Вес получается довольно приличный. Внизу меня ждет горка ягод на бересте. Спасибо, лес. Это приятно. Ощущение, как будто лес доброжелательно кивает. Открываю тропу обратно в рощу. И что, не будет никакой просьбы, никакого преодоления, просто пришел и забрал? Вот, лис, не начинай, а, ты подкалываешь, а оно потом сбываться начинает. Да, друг, раздается голос сзади. Да, ладно, мелькает мысль, приводи своих девочек, ты говорил тогда, они интересные, я буду ждать, улыбается лес. Фух, конечно, мы придем. Вхожу на тропу, и, наверное, за час, прихожу к роще. Кир, приходит зов от стража, тут ты нужен. Иду, минуту, дохожу до сестры Янки. Насть, я вам принес и то, и другое. Ты лесу так понравилась, что он на тебе даже помнит. Зовет в гости. Обращаюсь к Анке, а ты сходишь с нами потом, тебя лес тоже зовет. Ему интересно. Да, Кир, как только твоя мама очнется, мы немного ей поможем, и тогда можно будет уходить. Пока не стоит, до сегодня и не успеем уже, улыбаюсь, пойду, там змей чего-то спрашивает меня неспешно вроде, но лучше схожу, добираюсь до края рощи, что случилось, Кир, тут у меня твой друг и трое непонятных людей, в каком смысле, ну смотри, змей снимает туман с небольшого островка, на нем лежит проф, и трое непонятных людей, один, очевидно начальник, и двое, вроде как, силовиков, так, задумываюсь. Они скоро в себя придут, твой друг, да он просто спит, а эти нет, они пытались схватить твоего человека, когда он подошел к границе тумана, и пострадали сильно, я не знаю, придут ли они в себя, что, все трое, немного разочарованно спрашиваю, нет, только те, кто хватали, а другой тоже просто спит, может, немного более глубоко, день-два и пройдет, а вот это просто отлично, тех, которые не проснутся, скорее всего можешь оставить себе. Раз напали, то так им и надо. Профа, когда проснется, проводи в рощу. А этого я заберу с собой. Змей кивает огромной головой из тумана. Марат, вызываю силовика. У вас никто не пропадал? Нет, Кирилл удивляется. Марат, а где профессор? Уточняю я, наблюдая за профессорской тушкой, очень сладко сопящей на маховой подушке. Кир, ты не поверишь, он у женщины. Марат улыбается. Он сегодня устроил скандал, накричал на охрану и ушел к барышне. Мы за домом пока наблюдение ведем, но на вызовы он не отвечает. Да, какая прелесть. Вот только проф далеко не в Тобольске. Он сейчас на болотах около усадьбы, а с ним еще трое интересных персонажей. Двоих мы уже не раз спросим, но один вполне для допроса подойдет. Правда, если то, что вы мне сейчас говорите, правда, то скорее всего у нас в гостях очередной мозгокрут. Мы как-то его допросить вообще сможем? Он без сознания, подбирается Марат. Да, Кирилл, секунду, пару распоряжений отдам. Через пару минут маг возвращается на переговорник. Кирилл, дом сейчас штурмуют. Разумник без сознания давно, змей, сколько они лежат так? Недавно пришли, ты был далеко, а потом начал приближаться. Вот примерно тогда и эти пришли. Час примерно, говорю в переговорник. Кириллу, ты его контролируешь? По голове, если что, ударить можешь? Марат Ольгович, он день минимум без сознания теперь, а вообще может и два. Так, к тебе бегут двое бойцов с носилками и егерь. Я также из Тобольска уже выдвинулся. Злодея допросим. Есть вариант, или ты его опять тайной экспедиции сдашь? Не, в этот раз не сдам. Минуту, сейчас я отвлекусь, змей. А ты этого третьего в таком состоянии долго можешь держать? Сколько тебе нужно, хранитель? Разве что у него силы закончатся. Тогда делаем по-другому. Я заберу своего человека, а этого подержи пока так. Марат, давай чуть по-другому поступим. Я профа тогда заберу, кто его знает, что ему внушили. А мозгокрута допросим, как из Астрахани вернемся. Нормально, а он в себя не придет? Вот точно нет. Ему сейчас не до того. Кириллу, бойцы докладывают, что в доме черный вход, и там не то, что женщины, даже кошки нет. Это не новость, пожимаю плечами. Просто теперь разумники за профа взялись. Кир, да вроде негде, он ни с кем не пересекается. Как к нему подобрались? Вот и выясните, когда вернемся. О, твои бойцы бегут. Но вообще, Марат, проф по лесу мимо усадьбы пробежал, а за ним еще трое. Странно, не находишь? Я егеря попрошу пройти по их следам. Не могли они не наследить? Может, хоть что-то поймем? Ну, так, бойцы, вот этого товарища на носилке. А вам, Марат сейчас задачу поставит. Переговорник есть? Егерь кивает. Вот, примерно отсюда тогда ищите. Хранитель, они не тут в болото зашли. Змей с интересом смотрит за нашими действиями. Сам, правда, не показывается. Они восточнее минутах в 10 вошли. Подождите, останавливаю егеря. Минутах в 10 отсюда вон в ту сторону. Они вошли на болото. Ищите оттуда. Как оказалось, тут нет следов. Тот кивает и скрывается в зарослях. Господа, со всем бережением, следуем за мной след в след. Минут через 10 будем у усадьбы. Открываю тропу. Втроем, мы на удивление быстро добираемся до места. Все-таки с каждым проходом я этот навык улучшается на глазах. Профа в дом, на кровать, и попросите на кухне сладкий чай или персидский напиток, если есть. Сажусь рядом ждать Марата. Моя голова. Профессор приходит в себя. Я так себя плохо не чувствовал со студенческих лет. Что со мной? Смотря что вы последнее помните, проф. Кириллу, это вы. Я так рад. А вот где я? В усадьбе, за городом. И сюда вы пришли сами, без поддержки и пешком. Немножко меняю порядок событий. Удивительно. Я вообще не фанат пеших прогулок. Как это меня угораздило. Помню, я заходил в новую лавку выпечки. Мне там еще девушка улыбалась так мило. Потом меня кто-то окликнул по имени, а потом ничего не помню. Дней 5 назад профессор действительно посещал новую булочную. Заходит Марат в гостиную. Но мы не придавали этому значения. А проф в лавку стал заходить 3 раза в день, благо близко от ангара. Да и барышня его очевидно выделяла. Мы подумали, что дело молодое, почему бы и нет. Проф немного засмущался. Вот, Анатолий Филофеевич, мои прогнозы начали сбываться значительно раньше. Даже 2 лет не потребовалось. Вы уже интересны барышням, а то ли еще будет. Пора остепениться. Немного покусываю профа. Но если серьезно, тактику поменяли, но, я смотрю, не сильно. Несколько встреч, и пациент бежит делать что-то. Кирилл, мы такое даже не знаем, как отслеживать. Ведь со слов профессора, он не помнит ничего, начиная с первого посещения. В лавке он проводил не более 5-7 минут. У нас даже мысли не было по этому поводу активизироваться. Понятно, это плохо, но пока я тоже не знаю, что с этим сделать. Я знаю. Попроси медведя, когда появится. Его ученики наделают амулетов. Не сильно, но повысит устойчивость к подавлению воли. Шаманы такое точно умеют. Так, передумал. Похоже, это проблему не прямо в лоб, но близко, мы попробуем решить. Или, хотя бы, найти тропку к решению. Проф, пару дней тут поживете, подождет ваш проект, а вы со мной тут будете? Кириллу, нет, мне в Астрахань нужно слетать. А возьмите и меня, я давно на море не был. Там вроде набережная была, как я помню. Марат Ольгович, да в общем, нет тут даже минимальной сложности. Возьмем, и мне будет чуть спокойнее за Анатолия Филофеевича. Но вопрос остается, а какой состав сейчас у нас бойцов, кто может контактировать вот с такой опасностью? Около 60 человек уже, Кирилл, не удивляйтесь. Там только у Никитина уже 20 работают, и 5 пятерок у меня на контракте. Да еще скоро освободятся 4 армейских мага, и у нас будет 5 полноценных пятерок по армейскому расписанию, с усилением, плюс егеря и охрана. В общем, мы уже соответствуем дружине баронства. Я понял. По возвращению, будем решать. Небольшая тень проходит по окнам. Марат выглядывает. Вот и наш корабль. Идем, глава 44. У дирижабля нас уже ждет лис в виде высокого. Ждешь уже? Конечно. Так, пока летим, грузимся в каюту. Давай проверим одну вещь. Достаю чековую книжку баронства Эльсин. Почти все мои вассалы деньги распределяют по разного уровня доверенностям. А вот мне надо понять, будут ли функционировать чеки, выписанные не мной, в каком-то смысле. И от этого менять схему посещения в Астрахани банка и урядника. Смотри, я сейчас выпишу чек на 100 золотых. Тебе все равно деньги будут нужны. По чеку Марат получит наличные, которыми будем распоряжаться до Новгорода. Выписываю. А теперь, давай попробуем силовое воздействие на подпись бахнуть через тебя. Лис кивает, а я закрываю глаза и тянусь разумом в его сторону. Открываю глаза уже големом. Тесно, но в отличие от прошлого раза, все-таки довольно удобно. Просто как во время болезни. Ощущения воспринимаю через муть. Смотрю на чек, немного разминаю руки и ставлю свою подпись, и фиксирую ее силовым отпечатком. Чек, после небольшой паузы, медленно начинает светиться, фиксируя подлинность. Отлично. Значит, через тебя мы получим доступ к счету в Новгороде. Уже хорошо. Так, теперь мне нужен Марат. Иду в кают-компанию. Там только дежурный и проф. Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Марата Ольговича. Дежурный кивает и быстро уходит за капитаном. И снова вечер добрый, Анатолий Филофеевич. Мы с вами давно не виделись. Улыбаюсь. Добрый, Кирилл. У меня все из головы не идут мои 5 пропавших дней. Мне их действительно жалко. Да и прототип я еще неделю как запускать собирался. Что теперь с ним? Проф, я сомневаюсь, что вы его курочили под внушением. Да и злодеев мы поймали. Так что прилетите, спокойно разберетесь. Я уверен, что все там нормально. Меня больше заботит, что конкретно вам поручили. Просто это точно не должно было быть чем-то сложным. Это вряд ли было бы что-то, связанное с моим устранением, например. Почему? Ну, из материалов, что я успел пролистать, получается, что заставить человека сделать что-нибудь против его воли очень сложно. И это очень заметно. Поэтому все мозголомы стараются поднять желание самого человека и их усилить. Вот это уже значительно, на порядке, легче. Вот в вашем случае именно так. Малое время обработки, пусть и частое. У вас же нет желания меня придушить, очень не сильное, Кирилл, смеется профессор. И, в основном, оно связано именно с тем, что вас приходится ждать. С вашим холодом я прототип запустил бы на пару недель раньше, а сейчас мы бы уже испытывали полноценный вариант диска, а вы всякой ерундой занимаетесь под Смоленском. Ну не скажите, проф, я вам по секрету скажу, под Смоленском дети-маги больше гибнуть не будут, это и раньше было редкостью, а теперь вообще вряд ли, если только по глупости. Я случайно решил эту проблему, каюсь, решал ее не для них, а для себя. Но результат такой, какой есть, достойно. Ну, пусть, все равно я рассчитываю на вас, по возвращении. Ох, я же официально пропал без вести. Ну как вы представляете себе мое триумфальное появление в Тобольске, за почти 2000 миль от Смоленска? Проф, я же по идее отбываю официальные полгода для мага. Я только теперь узнал, что этого можно было избежать. Да, а я и не знал, думал это обязательное действо. А сколько вам еще там, так сказать, служить? Половину. Еще месяца 3 примерно. Я сам пока не могу понять, тут небольшая чехарда со временем получилась, и я немного потерялся. Но вроде, судя по датам, еще 3 месяца. Но мне подсказали вариант, так что я попробую после гона спокойно контракт закрыть. Для меня это возможно. Просто придется баронство подтверждать. Сейчас-то я только фактически виконт, так же как и барон. А вот с точки зрения документов, однодворец Бикетов. Но сейчас эта маскировка уже без необходимости. То, что я хотел делать самостоятельно, мне целое крыло рода делает. То есть, ну мне неприметный дворянский титул был нужен только, чтобы собрать информацию по врагам. А теперь, барон тоже довольно неприметно, да и враги сами нашлись, а информацию о них собирают другие люди. В дверях появляется Марат. Проходите, пожалуйста, Марат Ольгович. У меня к вам один вопрос, или больше. Пока не знаю. Ну, я смотрю, что-то серьезное обсуждаете. Что за вопрос? Марат Ольгович, вы часом не знаете, Когда жандармы личность по бумагам идентифицируют, как это работает? Вензель на бумаге у хозяина начинает светиться. Пожимает плечами. Механизм, как и у банковского чека. Мне мой знакомый в Астрахани рассказывал. Некоторые товары просто с другими документами поступают, поэтому не очень законопослушные люди как раз с банковского чека подтверждение на бумаге переносят, даже при оплате налогов работает. А тебе зачем? Кажется, мы решили вопрос с идентификацией Кирилла. Второго, что в каюте. А его тоже Кириллом зовут, заинтересовывается проф. Я видел парня, на Олега в молодости походит. А, вы же не знаете, так и задумывалась. Это часть операций безопасников, не берите в голову. Говорю, Марат Ольгович, я как раз хотел спросить о чеках, но вы уже ответили и на этот вопрос. Тогда другое, у нас будет возможность профессору на день представить сопровождающих, ему же все купить надо, из Тобольска он же без ничего полетел, как в юности, хмыкает проф. Тогда тоже как-то себя обнаружил во Владимире, хотя точно помню, что вечеринка начиналась в Новгороде, в академии. Предоставим, не проблема. Кирилл, ты в Персию с нами пойдешь? Нет, я в гостевом доме где-нибудь вас полдня подожду. Там же опасности никакой, нет, мы официально зайдем. Кирилла на дирижабль посадим, и домой. Ну вот, я лучше в городе посижу, на море посмотрю. На какое море? Кирилл, там до моря еще часа три на лошади. На Волгу посмотреть можно, конечно, но море там даже не близко. Как нет моря? Профессор расстраивается, а я всегда думал, что оно там есть. Нет, там два порта. Корабельный и порт воздушных судов, оба на Волге. Просто один немного в степи. Но, профессор, не расстраивайтесь. Волга там мало чем от моря отличается. Вы там не были, полагаю? Спрашивает Марат. Нет, даже не собирался. Просто заодно, раз уж такая оказия, там отличный рынок. Из Персии много диковинок. Сходите. Мы с утра там будем, я вам двух бойцов оставлю, там это нормально. И сходите. Ай ладно, пусть будут дни отдыха. Кирилл, составите компанию? Профессор даже немного веселеет. Только на пару часов. Мне еще поработать надо. Но, с удовольствием, до рынка с вами дойду. До Астрахани добираемся быстро, еще даже до рассвета, спокойно высаживаемся, берем извозчика и без приключений попадаем в гостевой дом на набережной Волги. До Тегерана 6-8 часов, чуть меньше 1000 миль, так что успеем все, город еще надоест. Встречаемся у входа через час и спокойно берем извозчика до центрального рынка. Огромные ряды вроде как небольшого города немного пугают, рынок хоть и только открывается, но, видимо, многие в этом месте прямо и живут, а другие вообще пришли сюда еще до рассвета. Идем вчетвером, а я понимаю, что в таком многолюдии я в этом мире первый раз, даже на выставке, видимо за счет огромного купола, и того, что я там по самой выставке не ходил, людей казалось меньше, а тут, я немного теряюсь. В какой-то момент, проф с ребятами уходит чуть вперед, и я теряю их из виду. Внезапный поток людей подхватывает меня и несет несколько в другую сторону. Собираюсь, и начинаю проталкиваться в сторону домов, где движение сильно меньше. Сфера восприятия забита помехами, и я не сразу понимаю, что в кармане чужая рука. Но как только понимаю, резко ее морожу. Сзади тонко вскрикивает подросток и бросается в подворотню. Как раз до домов добираюсь. Бросаюсь за ним. Он, конечно, мелкий воришка, но не заслуживает потери конечности из-за ерунды. Да стой же ты, руку уже потеряешь. Почти догоняю. Подросток разворачивается у стены и нагло ухмыляется в лицо. Смотри, чтобы жизнь не потерял, дядя. Отскакиваю к стене и оглядываюсь. Подворотню перекрывают пара мордоворотов, и из рядом открывшейся дверки выходит еще двое. Он магик. Мелкий паразит скрывается в дверке, а обе группы активируют щиты. Маг, не маг, маг даже лучше, доверительно говорит рядом стоящий гоп-стопщик. У магов всегда есть денежка. Ты это, парень, не обижайся, работа такая, я немного даже ржу про себя. Здесь уже сфера работает отлично, и еще одного товарища, подбирающегося сверху, вижу, как вживую. И часто маги попадаются, уже улыбаюсь, укутываюсь в свою родовую силу на всякий случай, только близко к телу, чтобы незаметно. Больно забавные ребята. Бывают. Персы? Чаще. Наши-то редко сюда заходят. Ты не болтай, сымай шмотки, и кошель тоже давай. Мы ж не убивцы, но если что, тут подвалы глубокие. А если нет, хихикаю. Михайло, покажи молодому магику, если нет. Молодой мужик пускает молнию рядом. Та выбивает крошки из кирпича. Впечатляет, но не сильно. Пожимаю плечами и запускаю два пробойника с молниями. На большие меня пока не хватает без леса. Бугай и разговорчивый падают как подкошенные, а в мое одеяло врезаются два разряда с противоположной стороны. Бахаю еще разряд в мужика сверху и все. Двое, перекрывавшие проход, также лежат на земле. Ну вот чего вы с ними разговариваете, Кирилл? В переулок заходит проф и бойцы. Видно же, местные бичи. Анатолий Филофеевич, мне было интересно. Я даже умилился немного. До тех товарищей в Новгороде эти не дотягивали, ну вот совсем. Жаль, что парнишка сбежал. Остался бы, может, руку и спас. А так, если к целителю не попадет, то отнимут. Вы, Кирилл, зря. Вы ему сегодня руку оставите, а завтра он ей кого подрежет. Тут нравы простые. Пойдемте, если вам трофеи не нужны, конечно. Проф разворачивается и с бойцами идет на выход. Я чувствую парня за дверью. Интересно, хватит ли наглости вернуться? Разворачиваюсь. Дяденька, вылечите руку. А, останавливаюсь. Надо ж, хватило. Ну и повезло, значит. Формирую малый лечебный конструкт. Запитываю от иллюзий. Лис предлагал тренироваться, вот и тренируюсь. Смеюсь про себя. Вообще, эти ребята как-то поднимают настроение. Да и вообще, иногда хорошо так попадать, а то постоянно более сильные враги только формируют комплексы ненужные. Ладно, все живы, мне интересно. Местный колорит, опять же, а эти в себя пусть приходят, а я на рынок. Проф идет впереди, видно, заметил мои манипуляции и не одобряет. Ну и ладно, главное, что все довольны. На рынке успеваю купить кучу пряностей, чая и подарков девчонкам, как наступает время, когда будут выгружать леса в новом городе. Прощаюсь с бойцами и профом, и быстро добираюсь до гостевого дома. Немного опаздываю, но вроде переход с одного дирижабля на другой с опасностями не должен быть связан. В комнате запираюсь, сажусь поудобнее и тянусь мысленно к лису. О, Кир, отлично. Вон в тех двух дистанционку или черную молнию брось, чтобы наглухо. 3. Столкновение. Глава 1. Бросаю две черных молнии и сразу формирую одеяло из родовой силы. Получается медленнее, радиус поменьше, да и пространство из голема я контролирую хуже. Но удивительно, что вообще контролирую. Раньше и этого не было. Кир, не отвлекайся. Ты через себя нескольких демонов пропустил недавно, а твоя сфера контроля пространства – это вообще практически подарок от первого. Так что просто навык на другой уровень вышел. Ты в своем теле попробуй потом. А сейчас давай эту кучу гадов обнулим, а то мы на дирижабль не попадаем. Что у тебя случилось? Достаю вырвавшегося вперед преследователя одеялом. Что пошло не так? Да все пошло не так. Лис сосредоточенно бежит по узким улочкам Тегерана. Сначала все было нормально. Мы шли над Каспием. Меня учили фарси, и ничего не предвещало. Лис стреляет молнией в угол дома и ныряет в очередную подворотню. Мы высадились в порту. Марат выдал мне наличные. Сходили, приобрели билет. Даже заметь, приобрели билет не на Высокого, а на Кирилла Новикова. Ну, игра слов, понимаешь, забавно. Но что дальше? У дирижабля зарегистрировался на рейс. Попрощался с Маратом. Рейс до Астрахани через 3 часа. Отлично, думаю. Подожду рядом. Стою, никого не трогаю, а тут подбегает какой-то иностранец. На английском, а потом на итальянском лопочет что-то. Ты эти языки знаешь? Да откуда бы? Это ты можешь их отличить хотя бы? Ну и я тоже. Английский понятно, там все эти уэлл, зис, а итальянский, по экспресси, вот и так и различил. Так вот, этот хрен мне что-то говорит. Я стою, киваю. Потом он внезапно спрашивает: компт Высоков, а я что? Я же именно тебя и еду изображать. Ну и улыбаюсь ему, да и говорю: ес, и тыс, ну ты именно это из школы помнил, если что. Читать-то ты читал, а вот говорить уже не мог. Кстати, надо заняться. Лис, нам столько вещей надо сделать, что я уже чуть теряюсь. Ну так что? Ну я ему говорю «ес». Тот как обрадовался, как засуетился, что-то своим крикнул, а потом резко выхватил кинжал и засадил мне его в бок. И провернул, гад такой.